Глава 22. Камера 28D. Вернувшись в лабораторию, мы с Камид заметили кое-что необычное. Нас встретила моя охрана, что прибыла сюда на час раньше, а также Чарльз, сидящий на скамейке с синяком под глазом. Такое меня удивило, а девушку даже испугало. Она подбежала к старому коллеге, осмотрев его. «Что здесь произошло?» Взглянула она на моих людей с дерзкой моськой, будто они уже подчиняются ей. Неплохо вписалась в образ. Однако парни молчали, пока я не задал тот же вопрос. «Позвольте доложить», — сделал один из них шаг вперед. «Когда мы прибыли, то заметили, как доктор копается в капсуле. В указаниях, выданных ассистентом Камид лично, нам запрещено кого-либо подпускать к капсуле погружения». «Что вы там делали?» Возмутилась ассистентка, взглянув на старика. «Просто проверял оборудование», — прыснул он, отведя взгляд. Нехило же старику досталось. Подойдя ближе, я взглянул на него свысока, задав личный вопрос. «Доктор, вы не уверены в работе своей подчиненной? У меня куда больше опыта. Просто хотел убедиться, что все в порядке». «Камеры наблюдения подтвердят ваши слова?» «Я же не увижу на них никаких враждебных действий, направленных на меня». «Не увидите, господин. Но, к моему сожалению, камера в лаборатории не работает. Но я вас уверяю, об этом не волнуйтесь». Поняв, что схватил его за вшивый хвост, усмехнулся. «По моему приказу были проведены все меры, чтобы улучшить условия труда. Камеры работают с первого дня». «Что?» Он лишь на мгновение раскрыл глаза, а после попытался скрыть собственное удивление. «Эй, вы!» — взглянул на охранников. «Проверьте камеры наблюдения». «Постойте!» Чарльз протянул руку, схватив меня, и тут же получил по лицу, еще раз рухнув на пол. Камид отскочила от старика, приблизившись ко мне. «Доктор, отчего у меня складывается впечатление, что на записи я увижу что-то, чего не должен?» «Нет, я просто хотел...» Он окончательно растерялся. «Охрана, задержите его. После проверки камер, если мои мысли подтвердятся, заприте в какой-нибудь комнате. Когда вылезу из капсулы, лично им займусь». Солдаты послушались и увели Чарльза. Мы же с Камид отправились в главную комнату. На проверку оборудования ушло около получаса. Девушка все изучила и сделала вывод, что аппаратура в порядке. Видимо, Чарльз собирался что-то повредить, но банально не успел. Ничего, я поставлю его на место. А сейчас пора закончить с последними сессиями. Раздевшись и забравшись в камеру, протянул руку, обхватив женскую шею. Тут же прижал девушку к себе, впившись в нежные пухлые губки. Камид засмущалась, но тут же улыбнулась и, одарив меня влюбленным взглядом, закрыла верхнюю крышку. Погружение началось. Фантазия номер 18. Стоя перед огромным зданием с решетками на окнах, сделал первые шаги и, поднявшись по каменным ступеням, вошел внутрь. Тут же меня встретили двое людей в халатах. «Рады вас видеть, господин Артур. Не нужно формальностей, ведите меня к заключенной. Как прикажете». Это место является некой тюрьмой, однако заключенные здесь нарушают закон так, как не способны его нарушать обычные люди. Конечно, для всего общества поддерживается легенда, что здесь всего лишь проводятся опыты некоторых лекарств. На деле же на подземных уровнях располагаются широкие помещения со специальными методами защиты заключенных. И сейчас меня интересует одна из таких. Спустившись на лифте на 10-й подземный этаж, вышел из кабины. Ученые же отправились наверх. Им сюда нельзя, а вот мне можно. Профессия изучения магических созданий позволяет. Статус главнокомандующего и вовсе отметает все вопросы. В этом мире магия считается сказкой. Опять же, лишь для общества. Но такие, как я, знают, что магия вполне реальна. Раз в 10 лет рождается почти сотня детей с некими дарами. И за всеми нужно присматривать. Этим я и занимаюсь. Слежу за самыми опасными из всех. Пройдясь по длинному темному коридору, остановился у камеры под номером 28D. Нажал первую кнопку, и в помещении включился свет. Через стекло удалось рассмотреть девушку, прикованную к стене. Рот закрыт стальной маской, на глазах повязка, руки и ноги держат металл. Ухмыльнувшись, нажал вторую кнопку. Лампочка на двери загорелась, я вошел внутрь и снова заперся. Тут же нажал на кнопку на браслете. Побрякушка начала светиться. Этот прибор поглощает магическую энергию до минимума, но не блокирует ее полностью. Подобные браслеты выдают тем, кому не страшны люди с магической силой. Подойдя к заключенной, открутил винты маски и снял ее. Девушка тут же раскрыла рот и, улыбнувшись, провела языком по губам. «У меня гости». Тихий хитрый голос разошелся по камере. «Сними повязку, гляну, кто пожаловал». «Кассандра Амур, заключенная, попала сюда за убийство 1.5 года назад». «Мужской голос. Так ты мужчина. Какая радость. Так давно не наслаждалась компанией настоящего мужика. Знаешь, все эти ученые ничем не лучше баб. Хилые, слабые, женственные. Ужас. А вот ты, чувствую от тебя силу. Вскоре ты сполна насладишься моей силой». «Да ну». Она рассмеялась, вскинув голову. «Интересно, зачем же ты пришел? Допросить?» «У меня сегодня выходной. Я пришел с предложением. Видишь ли, нравятся мне сильные женщины. Сделаешь все, что скажу, и твой срок сократится с 10 лет до 5». «Как интересно. Пользуешься своим положением, чтобы трахать заключенных». Девушка рассмеялась. «Знаешь, а я не против. Повязку снимешь?» «Подумаю». Задрав потрепанную зауженную футболку девушки, тут же впился руками в пышную грудь. Заключенная издала первый стон, выгнувшись. Пошевелиться она не может, и это здорово. Продолжая мять грудь, перевел одну руку ниже, сунув ее под ткань штанов. Пальцы тут же ощутили влажное место и проникли внутрь. «Ах!» Очередной стон прозвучал уже громче. «Настырный солдат! Нравится, когда тебе не сопротивляются». «Это временно». Просунув во влагалище второй палец, начал двигаться яростнее. Стоны теперь вырываются куда чаще. Кассандра дергается, пытается что-то сделать, но только и получается, что учащенно дышать и наслаждаться. В один момент, коснувшись браслетов на руках и ногах, освободил ее. Кассандра упала на колени, вздрогнув, а после улыбнулась и уже самолично сняла повязку. На меня уставились глаза под цвет рубинов. Прекрасные, красные, такие манящие. «Какой уверенный в себе мальчик! Хотя нет, мужчина, настоящий!» Она поднялась и коснулась мышц на руках. «Накачанный, строгий, сильный. Такие мне нравятся». «Имей в виду, воспользуешься силой своих глаз, тут же сверну шею». «Я не буду рисковать. Лучше уж сокращу срок». «Вот и правильно». Вернувшись на колени, она спустила с меня штаны и, обхватив стоячий, подрагивающий член, тут же обвела его языком, взяв в рот. Меня обуяло жаром. Так приятно. Не остановившись на этом, Кассандра начала мастурбировать себе, постановая и заглатывая член все сильнее. А когда освободила ротик, тут же приподнялась и прижала меня к стене. «Ну, проверим, насколько ты сильный мужчина». С этими словами девушка стянула с себя штаны и, опустив руки мне на плечи, подпрыгнула. Тут же подхватил ее. Пальцы уперлись в пышную задницу. Кассандра подогнула ноги, зависнув в моих объятиях. В таком положении член вошел в нее на всю длину. Даже не так, влетел, пробиваясь все глубже. Вскрикнув от ощущений, Кассандра уткнулась в мое плечо, ухмыльнувшись. «Ну как?» «Неплохой размерчик». «Мы только начали». Начав двигать бедрами, ускорял движение. Член влетал в красотку все чаще и быстрее. Шлепки начали расходиться по комнате, затухая под сексуальными стонами заключенной. Она поглощала меня, обхватывала со всех сторон. Узкое влагалище так и манит, невозможно остановиться. Девушка прыгала на мне какое-то время, а затем я оторвался от стены и тут же уложил ее на пол. Не успела Кассандра опомниться, как обхватил ее бедра и придвинул девушку к себе, снова войдя на всю длину. Выгнувшись и вскрикнув, девушка сжала собственные груди, подпрыгивающие от частых толчков. В таком положении входить проще, да и ощущение куда мощнее. Продолжая долбить ее, ощутил, как внутри все сжалось. Кассандра издала очередной пронзительный стон, кончив. Член обдало волной женских соков. Бедра в руках задрожали. «Как же... вскрикнула, ощутив, как вошел глубже. Правда, после этого сразу вышел и, ухмыльнувшись, просунул головку ниже. Заключенная раскрыла глаза. «Стой! Только не тут...» Член полностью вошел в узкую анальную дырочку, совсем не разработанную и такую горячую. «Вижу, что нравится». «Я... Наращивая темп, ощутил давление дружка. «Скоро кончу. Отлично. Внутрь нельзя, но назад это не распространяется». Вновь ускорившись, вставил на всю длину. Сперма тут же вырвалась, заполняя узкое пространство. Задергавшись и обмякнув на полу, Кассандра раскрыла рот, пытаясь отдышаться. Руки также опустились. Да и ноги тоже, стоило перестать их держать. Лежа теперь в одной позе, она с трудом приподнялась, взглянув на меня. «Ты поразительно жестокий, но такой вкусный». Ухмылка нарисовалась на лице. «Может, вытащишь меня отсюда? Я готова отдаваться тебе хоть каждую ночь». «Уж прости». Выпрямившись, начал застегивать штаны. «Мог бы, вытащил бы. Однако у тебя скоро суд, ты должна появиться на нем». «А после?» «После суда». «Я приду снова, и мы обсудим это». Стрельнул взглядом, расплывшись в улыбке. «Тогда буду ждать». Пристегнув ее к стене и вернув повязку, прильнул, впившись в губы. После нацепил маску и покинул камеру. А после — и здание. «Выходной удался. Завтра развлекусь еще с кем-нибудь. А там уже и на службу возвращаться».